Глава 9. «Я знаю!» — рявкнула Асакат. «Нам надо идти в крепость!» Она, правда, сказала какое-то другое слово, что-то вроде «защищенное место», которое ни Лганхи, ни я не знали, но по смыслу больше всего подходила «крепость». Мы тогда как раз сели обсудить свои дальнейшие планы, и я, как единственный тут представитель русской интеллигенции, не мог не задать сакраментального вопроса «что делать?». «И где эта твоя крепость?» – скептически спросил я ее. «И такая ли она защищенная, чтобы сдержать этих?» «Наша крепость неприступна!» – опять рявкнула Асакат, глядя с ненавистью. «На кого бы вы думаете?» «Ну, конечно же, на меня!» Который последние сутки только и делал, что утирал ей слезки, уговаривал успокоиться и заверял, что все будет хорошо. «Там живет царь царей! Там много воинов и высокие стены!» «Враг никогда не сможет сокрушить ее». «Во, у них еще и царь царей, оказывается, есть. Там, правда, опять другие слова были, но смысл перевода, думаю, верный. Да и в любом случае, крепость – это хорошо. Я, конечно, не ждал, что там будет нечто соответствующее хотя бы московскому Кремлю, который, откровенно говоря, на фоне окружающих его больших зданий, тоже никогда не казался мне серьезным оборонительным сооружением. Но ведь это же горы». Тут достаточно оборудовать площадку на вершине крутой горы, натаскать туда запас харчей и побольше каменюк для бросания сверху вниз, и хрен уже кто сможет захватить ее, не положив под стенами войско. Раза в 3-4 превышающие численность обороняющегося гарнизона. Тут, правда, все приходится делить на 5, а то и на 10. В смысле, по сравнению с моими представлениями о том, как должно быть. Например, сожженная деревенька Асакат, которая, по ее словам, была большим и богатым селищем, состояла всего из 1,5 десятка жилых домов и такого же количества амбаров и всяких прочих подсобных помещений. И жило тут, наверное, 50-100 человек. И это она называла большим селищем. Так что заранее стоит подготовиться к тому, что крепость окажется всего лишь поселком чуть большего размера, обнесенного плетнем или невысокой каменной стеночкой. Но идти-то все равно куда-то надо. Почему бы и не в крепость? Благо Асакат утверждала, что знает, как пройти туда напрямик, минуя главную дорогу. Ох уж эти мне короткие пути, особенно через горы. Кажется, даже Лганхи к окончанию третьего дня пути казался вымотанным до предела. Вверх-вниз, вверх-вниз. Тропиночка, идущая по гребню гряды, когда и справа, и слева от тебя пропасть. Карабканье по каким-то стенкам и кручам, километр за километром перепрыгивание с валуна на валун по дну ровной долины. «Где ты, моя родная плоская степь? Где ты, мой родной московский асфальт? Прости, что когда-то, поддавшись злобе и пустым наговорам злопыхателей, я хаял и ругал твои трещинки, выбоины и неровности. Ноги дрожали от усталости, все тело ныло, руки были ободраны до крови от цепляния за скалы и использования их в качестве амортизаторов при падении. Да, еще и обувка мгновенно изорвалась. Мои бота-портянки, неплохо бегавшие по мягонькой травке степи, к горным условиям оказались неприспособленными и отказались мне служить, демонстративно превратившись в лохмотья. У Лганхи дела, похоже, обстояли не лучше, по крайней мере, с обувью точно. А как с остальным? Выносливости-то у него, конечно, побольше моего будет. Только ведь все время пытается вырваться вперед и пасти нас. Будто мы все еще по степи ходим. Так что за день он набегает раза в 2 побольше моего. А ноги у него к местным условиям тоже не больно приспособлены. Марафонский бег и альпинизм – это две абсолютно разные спортивные дисциплины. Зато кому тут по кайфу, так это нашим овцекозам. Я так до сих пор и не разобрался, кто они – овцы или козы. Да хоть ламы с рогами, какая разница? Зато эти твари, которых, как я думал, придется бросить на первом же крутом перевале, совершенно спокойно перли вперед по любой круче, даже по стенкам как-то лазать умудрялись. Ну и, конечно, Асакат. От овцекоз тоже не отставала. Уж не знаю, всегда ли она так ходит или это у нее нервные, но перла девица, словно вездеход какой-то. Что вверх, что вниз, не сбавляя темпа. Мгновенно залезала на любую стенку, а уж как по камушкам прыгала. Но через 3 дня мы вроде дошли. Я не понял, куда. Но Асакат сказала, что уже почти. И на следующий день, пройдя еще с 10 километров и перевалив через уже очередной перевал, мы и правда пришли. Понять, что пришли, было несложно. Старая, добрая картинка очередного лагеря верблюжатников. Знакомые крики и вонь не давали в этом усомниться. Сложнее было понять, куда мы пришли. Перед нами была приличных размеров долина, весьма обжитая, на первый взгляд. То и дело глаз цеплялся за какие-то постройки, огороженные участки, и даже отсюда можно было заметить обработанную землю в разных частях долины. Что это было? Огородики, пашни или еще чего-то? Вроде еще какие-то бахчи существуют. Отсюда сказать было сложно, и подойти поближе затруднительно. Посреди всего этого стоял лагерь верблюжатников. На противоположной стороне долины поднималась то ли гора с плоской вершиной, то ли какое-то плато. Я, честно говоря, в географии не слишком силен, и отличие одного от другого понимаю плохо. Вот на этой вот горе-плато, по словам Асакат, и располагалась эта самая крепость, добраться до которой можно было только по узкому, многократно петляющему вдоль склона подъему. Что и говорить, в условиях, когда местные не используют стрел, не говоря уже о разных там камнеметах и прочих баллистах, десяток воинов посреди этого прохода может сдерживать многотысячное войско, пока они не умрут от старости, если, конечно, им будет чем питаться. А еще, по словам той же Асакат, эта крепость перекрывала проход куда-то еще, где вроде как добывают что-то очень редкое и ценное. Я так понял, что руду какую-то, хотя не исключу, что драгоценные камни или нефть пополам с кока-колой. Тут, к сожалению, расхождение в словарном запасе у степного и горного уходило настолько далеко, что о смысле речей нашей спутницы можно было только догадываться. И если на общебытовые темы мы уже могли с ней болтать без видимых затруднений, в подобных узкоспецифических областях разговор опять начинал барахтаться и тонуть в море непонимания. Но все это лирика, вопрос-то был в том, как нам в очередной раз пробраться через вражеское войско и залезть по крутому склону к крепости. Прежняя тактика незаметного просачивания, тут, боюсь, уже вряд ли бы сработала. Через лагерь-то мы, допустим, при большой удаче и невероятной наглости пройдем. Но вот пока полезем по склону, на нем мы будем заметны, как мухи на стекле, и также беспомощны. Нас прикончат либо осаждающие, либо защитники. Спросил у Асакат про обходной путь. Естественно, такой нашелся, и мое сердце сжалось от горьких и тоскливых предчувствий. Бац! Блин! Ну сколько можно? Столько шишек я, кажется, не набивал за всю свою жизнь в племени степняков, хотя пинали меня там регулярно. Я вообще это ненавижу. В Москве, если мне ночью приспичивало сходить отлить, я зажигал по пути все лампочки, потому что ненавижу ходить в темноте, долбясь об каждый угол. Но не приспособлен я для хождения в темноте по замкнутому пространству. Простившись с оставшим уже почти родным стадом овцекоз, до нужного места мы добрались уже к вечеру следующего дня. Пришлось обходить всю долину по краешку. И заняло это отнюдь не пару часов. Затем Асакат зачем-то заставила нас подняться на одну из небольших вершин рядом с крепостью. Я долго не мог понять, зачем это нам. А у нее не было нужных слов, чтобы объяснить. А всего-то и надо было сказать – подать сигнал. Но об этом я узнал только под вечер следующего дня, а до этого мы снова карабкались в гору, собирая по пути какие-то дровишки. Зажгли костер, накидав поверх сырой травы, и Асакат, то накрывая его трофейным халатом, то выпуская дым вверх, отбила какую-то морзянку своим. Что она означала, я не понял, да особо и не интересовался. Лазанье по горам меня уже изрядно достало, и эта девчонка могла там хоть войну и мир дымом по небу печатать. Мне все было пофигу. Я хотел только лечь и не вставать. Следующие лет 5. Пока не утихнет боль в ногах, да не заживут раны и синяки, полученные при ударах о камни. Но мои желания, как обычно, никто не брал в расчет. Поколдовав над костром 15 минут, эта великая хранительница шила в заднице потребовала срочно спускаться вниз. Ага, сейчас, бегом. По почти отвесному склону и без всяких веревок и страховок. Даже мой стальной приятель выглядел выжатым, как лимон, когда ко времени наступления сумерек мы оказались внизу. А ведь мне, наверное, было даже легче, чем ему. Я-то хоть в детстве по деревьям лазил, по канату в школе, по шведским стенкам. А Лганхи в жизни ни на что не взбирался. Для него тут вообще абсолютно инородная среда. И, судя по малость затравленному взгляду, все эти возвышающиеся вокруг нас горы изрядно давят ему на психику. Но он, подлюка такой, держится с независимым видом, словно это все для него дело привычное и ни чуточку не пугающее. Ладно, я тоже расклеиваться не буду. Не сейчас, по крайней мере. Если верить Асакат, то утро следующего дня мы будем встречать уже в крепости. Только я сильно сомневаюсь, что сумею залезть на вершину горы ночью, в темноте, по практически отвесному склону. Но сил спорить с закусившей у дела Асакат у меня уже не было. И я покорно последовал за ней. Следовал, ползя по склону горы вверх, ориентируясь лишь по звездам, да мелькающим впереди задницы нашей проводницы. Но вдруг и она пропала. В смысле, задница. Асакат отодвинула какой-то куст и исчезла. Пошел искать. Какая-то щель между камней. А в ней сидит эта митрополитеновка и зазывно машет ручкой. Протиснулся между камней, ободрав плечо. Прополз чуток вперед. Стало чуть посвободнее. В спину мне дышит долганхи. А спереди Асакат начинает инструкцию. Суть инструкции сводилась к тому, что надо идти все время точно за ней, а иначе потеряешься и умрешь. Спасибо, родная, утешила. Какого черта эта безмозглая дура не взяла с собой факелы? Вот тайна, достойная подробнейших исследований ученых будущих веков. Но попробовали бы вы идти по абсолютной темной пещере, босиком, непременно ударяясь то о низкий потолок, то о валяющиеся на полу камни, то о выступающие из стен обломки скал. Да еще и копье Лганхи, вечно путающийся у меня под ногами. Как он умудрился протащить по этой узенькой пещере свой трехметровый дрын, для меня до сих пор осталось загадкой. То ли пещера была не такой узкой, как мне показалось в перепугу, то ли это было неким чудом, порожденным жадностью и привычкой. А надо еще учитывать, что шедший позади меня Лганхи так вцепился в мое плечо, что я думал, он мне все кости переломает. Вот кому-кому Алганхи наверняка было действительно жутко. Он ведь до этого даже под деревянной крышей не бывал. И тут сразу очутиться в пещере и ощущать над головой миллиарды тонн камня. От такого реально можно крышей сдвинуться. Иногда я слышал за спиной подозрительные скрипы. Возможно, конечно, это скрипело копье, протискивающееся сквозь узкие повороты пещеры, или камни под его пятками. Но я почему-то больше склоняюсь к версии скрежета зубовного. Но так или иначе, а этим путешествием сквозь гору мой дружбан Лганхи подсократил свою жизнь на десяток-другой лет. Мне это было попроще. Я так вымотался, что готов был проползти даже сквозь адское пекло, если в конце пути передо мной будет маячить кроватка со свежим бельем или хотя бы пучок сена, чтобы подложить под голову. А потом нас встретили они. Сегодня утром я опять встал неприлично поздно, чувствуя себя этаким сиборитом и прожигателем жизни. Вероятно, этому способствовало наличие потолка над головой. Настоящего, качественного потолка и плотных связок соломы, ставшего непреодолимой преградой для солнечных лучей, обычно всегда будивших меня с позаранку, вне зависимости от моих собственных этико-философских воззрений на то, когда нужно вставать культурному человеку. А сегодня... потолок. Какой-то тюфяк, накрытый парой шерстяных одеял, да еще и чувство плотно набитого желудка, последние несколько лет всегда вызывавшее у меня ощущение праздника. Ну как, тут не посиборитствовать и не поспать до полудня, учитывая, в каком странном положении мы очутились теперь. Ах, да, я же не сказал. Асакат-то наша оказалась чем-то вроде тутошней принцессы. Встретили нас аккурат на выходе из пещеры. Наверное, хорошо, что Лганхи шел последним, потому как сложно было предугадать его реакцию, когда на нас наставили десяток копий, едва мы вылезли на свежий воздух. Но Асакат успела первой, затараторив что-то на своем, вдруг снова ставшем малопонятном языке, после чего копья опустились, и нас с большим почетом отконвоировали в жилые строения. Только напрасно вы думаете, что это было типа выхода из метро в спальном районе. Пещера, лаз или что-то еще оканчивались едва ли на третьей горы, а дальше моему измученному организму пришлось карабкаться по почти отвесной круче. Ну, может и не такой отвесной, но, думаю, не меньше половины дороги пришлось пройти, цепляясь за скалу всеми четырьмя конечностями. И хоть бы одна сволочь помогла. Нет. Я, конечно, понимаю, что мне таким образом свое уважение показывали. Мол, как можно навязывать свою помощь мужчине, охотнику, воину, с ног до головы обвешанному оружием и воинскими знаками доблести на шее и поясе. Вот если бы я, допустим, ногу сломал, валялся бы весь в крови. Или хотя бы лишился чувств в результате падения на голые скалы. Тут да, можно еще поддержать или, вежливо положив на носилки, пронести часть пути. Но раз на ногах держится, значит помощь предлагать невежливо. Так что неудивительно, что когда мы дошли до поселка, я уже был в состоянии близком к обмороку. И все происходящее воспринимал смутно. Помню встречающую делегацию. Помню, какие-то важные с виду мужики и бабы со слезами на глазах обнимали нашу соплячку при мерцающем свете факелов. Тараторили нам что-то радостно уважительное, вежливо похлопывая по плечам. Помню даже, как пытался говорить ответные речи. Благодарил высокую комиссию за номинацию моей скромной персоны. Спасибо папе, маме и родной школе, воспитавшим меня истинным патриотом и спайдерменом. Обещал поделиться Нобелевской премией с тем, кто покажет мне ближайшую кровать и споет колыбельную. Даже начал напевать эту колыбельную сам, дабы дать примерное направление для развития творчества масс. Короче, я бредил от усталости и изнеможения. К счастью, как выяснилось позже, бредил в основном на русском, так что местные не очень поняли, о чем это я. Алганхи уже был привычный. Потом был этот сарай, тюфяк, одеяло и сон. Следующий день был какой-то сумбурный и бестолковый. Ну, для начала мы проснулись уже далеко за полдень. Пока туда, пока сюда. А там нас уже и на пир позвали. Во дворец. Дворец показался мне похожим на колхозный коровник. К такому в далеком детстве, отдыхая на даче, мы ходили купить свежего молока. В общем, очень длинное, одноэтажное здание, сложное из камня и глины, как и все дома тут, и обнесенное забором. Во дворе этого дворца торчало еще несколько сараюшек поменьше. Гуляли овцекозы, какие-то птички на манер гусей и пара мелких собачонок, вполне себе дворняжьей наружности. А перед дворцом, под большим навесом, кажется, в обычное время использующимся для подсобных работ, накрывали невысокие, примерно до колен, столы. Столы без всяких там изысков и букв «П» или «Т» в конструкции. Просто тянулись от главного крыльца и до ворот. Вернее, сами столы шли только первые метров 10, а потом их уже просто обозначала положенная на землю ткань. У крыльца на почетном месте, естественно, сидел сам царь царей. Мужичок среднего роста, с расчесанной и заплетенной мелкими косичками и рыжей бородой, серьгами в ушах, кучей висюлек на шее и... как мне кажется, в ужасно неудобной одежде. В том плане, что вот лично я ходить бы в некоем подобии ночной рубашки длиной до пяток, расшитой несколькими килограммами украшений, в жизни бы не стал. Особенно, если поверх нее меня заставит надеть несколько халатов, а на голове у него, уржаться можно, был надет цилиндр, на манер того, в каком рисуют дядю Сэма. Такой, знаете, расширяющийся кверху. Только этот был сделан из ярко начищенной меди, обвешан разными цветочками и кисточками-висюльками, а вместо полей была какая-то меховая хрень. Судя по пафосу, с которым царь царей носил ее кузнечно-галантерейные изделия, это был либо последний писк моды, изданный в приступе белой горячки, либо реально корона, знак власти и величия. Выглядело это все, конечно, весьма своеобразно, а местами даже сюрреалистично. Но мужичку, видать, в этом наряде было вполне комфортно. По крайней мере, сидел он с выпрямленной спиной и такой самодовольной рожей, что поневоле даже я малость проникся к нему почтением. И даже отсутствие половины зубов у царя царей не слишком снижало планку его великолепия. На пир, как мне кажется, пригласили все селение. По крайней мере, думаю, человек 300 там точно было. Естественно, поближе к царю царей сидели люди уважаемые и почтенные. А ближе к воротам всякий быдло пролетариат и люмпин крестьянства. Многие гости, как я заметил, приходили со своими харчами. И тем, кому не хватало места за столами, сирич с катертью, отходили в сторонку, садились прямо на землю и лопали принесенное с собой. Видимо, весь пафос был в том, чтобы побывать на пиру. А то, что жрешь там то же, что и дома, это уже дело 12-е. А царских щедрот одаривали только тех, кто сидел под навесом, за настоящими столами. Эту категорию попали и мы, слуганхи. На этом перу мы вообще были этакими свадебными генералами-болванчиками. Нас посадили хоть и не бок о бок с царем царей, но где-то рядом, и куски нам подносили вполне себе почетные, а не кости какие-нибудь скидывали. Проблема была только в том, что кроме почета мы, так сказать, ни черта не получили. В смысле информации, я имею в виду. Подарков-то нам надарили. Не сказать, что шибко щедро, но вполне так себе неплохо. Специально обученные люди выносили их из закромов дворца. И прежде чем отдать нам, демонстрировали публике, вызывая у нее стоны зависти и буйного восторга. Так нам обломилось по очередному кинжалу. Качество, скажу прямо, похуже трофейных. Топорику с дополнительной функцией ледоруба. Клюв на месте обуха. И новому воинскому поясу с кучей декоративных бляшек и функциональных колечек. По цепке на шею, чисто как у новых русских, только из меди. Ну и еще всякой всячины. Выбор подарков иногда ставил в тупик своей туземной логикой. Но, как говорится, дают – бери. Гребешки и расчески – это еще ладно. Вещь в хозяйстве не лишняя будет. Красоту навести и в шее погонять. Кусок крашеной материи. Ну, тоже на что-нибудь да сгодится. Моток веревки, примерно в палец толщиной. Ну, в горах это, наверное, вещь нужная. Благо, окружающие отреагировали на нее столь буйным восторгом, будто она из волос местного Майкла Джексона была сплетена. Впрочем, они на все так реагировали. Но вот нафига нам выдали по паре мешочков зерна, а к ним какие-то деревянные штуки, вроде мотык, с окованными бронзой наконечниками. Они что, всерьез предлагают нам тут начать крестьянствовать? Или просто почетными землепашцами назначают? Еще были какие-то связанные по четыре, резные, украшенные перьями палочки, наглухо поставившие меня в тупик. Что это было? Местная валюта? Документ, позволяющий требовать права первой брачной ночи от местных девиц? Или сверхсильные амулеты, призванные отгонять натовские бомбардировщики от запасов нефти и крокодилов от эскимосских иглу? Увы, это так и осталось для меня тайной. Поскольку в объяснение тут никто особо не вдавался, все восхищались щедростью царя царей, славили ее в ряду других, несомненно, безграничных добродетелей этого отца нации, великого кормчего и лучшего друга совет, в смысле горских детей, не особо интересуясь мнением тупых дикарей, на которых эта щедрость обрушилась. В этих восхвалениях я, конечно, понимал с 5-го на 10-е, но тем не менее быстро понял, что грубая лесть и приторное словословие были тут в большом почете. И даже фразы типа «один из величайших» воспринимались почти как оскорбление, только «величайший из величайших» и никак иначе. Что пришлось действительно, кстати, мне, так это набор одежды, включающий новые штаны и тапочка-ботинки с довольно толстой подметкой из нескольких склеенных между собой слоев кожи. Ходить в них по местным каменюкам будет одно удовольствие. А сношу эти, заберу те, что подарили лганхи, потому как выданная ему пара на его лапищу явно не налезет. Впрочем, как и комплект одежды. В начале пира пару раз мелькнула Асакат в подаренной мною красной шелковой рубахе. Царь царей, видимо, подробно поведал своим соплеменникам историю ее возвращения. И, судя по восторженному гулу и взглядам окружающих, сумел каким-то удивительным образом приписать себе все наши заслуги по спасению сей юной девицы из лап дракона и от полчищ орков. Потом ее отослали, надеюсь, на кухню, чтобы нос не задирало. Ибо негоже бабе сидеть на перу настоящих мужиков. Кстати, с этой самой кухни нам таскали по большей части мясные и молочные блюда. Причем разнообразие явно заменялось количеством. Так что лопали мы, судя по вкусу, все тех же овцекоз в жареном, тушеном и вареном видах. А также сыры, твороги и прочие кефиры-простокваши. Так что лганхи тут оторвался. Столь страстно желаемый мною пирожков, булочек, пироженок и вообще хлебных изделий, к сожалению, было маловато. Даже кашей нас порадовали недюже обильно. Впрочем, ничего удивительного. Весна на дворе, старые запасы небось подчищены, а новых ждать до осени. То же самое и с овощами-корнеплодами. Кое-какие намеки на то, что горские ребята это лопают, были. Но вдоволь натрескаться местной картошкой мне так и не удалось. Ах, да, самое главное. Местная цивилизация уже дошла до производства пива. Пива. Пива. Осталось только изобрести интернет и ватер-клозеты, и тут можно жить. Пиво, правда, было дряненькое. Кисловатое, со странным привкусом все той же каши и крепостью, наверное, градусов 2-3. Но попейте десяток лет подряд одну только воду и молоко, и я посмотрю, как вы начнете выкобениваться при виде не того сорта пива. Кстати, Лганхи пиво не оценил и даже высказался весьма нелицеприятно о сём напитке. Но правда, когда мы остались вдвоем. Дикарская вежливость и дипломатия не позволили ему дурно высказываться о поднесенной хозяевам пище. Зато надо было видеть, как этот молокосос налегал на молоко. Козье, кстати, вонючее. Но ему был пофигу запах. Он его не замечал так же, как я, недостатки пива. Спать мы ушли довольно поздно, с раздувшимися от еды брюхами, волоча на себе груды подарков. На следующее утро опять встали по днищу. Встал, лениво потягиваясь, пошел к стоящему возле дома бочонку с водой и умыл рожу. Затем с понтом дела надел новые порты и новые боты, опоясался новым поясом. Долго примеривался, как прицепить к нему новое оружие, пока не сообразил, что щедрость царя царей не распространилась на ножны и чехол для топора. Пофигу, это настроение мне не испортит. Нацепил старое оружие и остался вполне собой довольным. Жаль только нет зеркала, чтобы полюбоваться своей крутизной. Потом весь из себя важный и крутой вышел на улицу. А идти-то, собственно говоря, и некуда. Постоял, поглядел по сторонам. Шляться без дела по чужому поселку показалось как-то несолидно. Если уж идти, то идти по делам. А у меня дел. Есть. Есть у меня дело. Искать Алганхи, который к моему пробуждению уже успел куда-то слинять. Так что я состроил озабоченную рожу лица и... Тут сбоку послышался знакомый скрип, и из нужника вылез Алганхи с такой рожей. Впрочем, это выражение брезгливости не сходило с его благородного лика еще со вчерашнего дня, с того момента, как его познакомили со следующей ступенью цивилизации под названием сортир. Ему тут, видишь ли, воняло, и вообще, хранить полную яму дерьмища рядом с домом, в котором живешь, не соответствовало эстетическим порывам его поэтической души. То ли дело в степи. Отошел от стойбища, присел, птички поют, кузнечики трещат, цветочки пахнут. Поэзия, идиллия и чистая экология. А как засрешь одну идиллию, перемещаешься на другую, и все по-новому. Вот еще одна грань, которая разделит две ветви, некогда единого, судя по языку, народа. Одни будут считать других грязнулями за то, что те срут, где придется, а другие за то, что копят свое дерьмище. Размышляя на эти философские темы, кивнул приятелю и, подождав, пока он не подойдет поближе, сортир реально вонял. Поинтересовался его самочувствием и планами на будущее. Самочувствие было вполне себе бодрое, а в планах стояло далекое путешествие на восток и поиски таинственных артефактов. Похоже, Алганхи не терпелось покинуть цивилизацию. Индиана Джонс, блин, двужильный. Не успел толком даже отъесться и отлежаться, и опять уже на подвиги тянет. Ладно, хрен с ним. Настроение он мне все равно не испортит. Солнышко сияет, птички поют, брюхо еще полно едой после вчерашней гулянки. «Не торопись, друг мой Алганхи, бежать на восток!» Глядя мудрым взором на этого торопливого в юношу, глубокомысленно заметил я. «Чудо, как суслик в траве, может поджидать тебя на каждом шагу, но если твой взгляд будет устремлен за горизонт, ты его просто не заметишь. Чудо не терпит торопливости. Оно как пугливый и осторожный зверек, достается тому, кто способен увидеть его в банальной суете повседневности. Надо остановиться, замереть и оглядеться по сторонам. Может, то, что мы ищем, ожидает нас прямо у нас под ногами. Ну, например, в этом поселке». У Дурилы лицо сразу воссияло радостью и надеждой. Мое живописное иносказание он воспринял не как повод задуматься о бренности бытия, а как руководство к действию. И если его не придержать, он сейчас в поисках чудес перевернет весь поселок с ног на голову, после чего нас выгонят отсюда в зашей, отобрав новые боты, мотыги с веревками из волос Майкла Джексона и таинственные палочки. А я так до сих пор так и не узнал, что они такое. Так что я поспешно потопал вслед за приятелем, готовясь сдерживать порывы его творческих поисков. Топали мы топали, улиц в поселке не было. Ну, то есть, не было вообще. Каждый двор стоял сам по себе, без всякой системы и порядка. Поэтому сообразить, куда конкретно мы идем, было очень непросто. В конце концов, мы вышли. И кажется, туда, куда надо. В смысле, все это очень было похоже на ремесленную слободу. Слышны были стуки молотков, шуршание и скрипы. Воняло чем-то специфическим. А из какой-то штуковины с трубой валили клубы черного дыма. Во! Сюда-то я и стремился. Надо поглядеть на местный уровень цивилизации, если только не прогонят и по шее не надают. Лично меня всегда подмывало дать по шее тому, кто глазеет на мою работу, сам при этом ничего не делая. Но тогда, в Москве, я драться боялся, а тут народ суровый, может и... мысленно кинул себя взглядом. Да я и сам нонче суровый, и сам всем могу. Впрочем, пыжился я напрасно. Народ был занят своими делами. И на нас особого внимания не обращал. Ну, то есть посматривали, конечно, не без любопытства. Все-таки люди мы тут были новые и необычные. Но поскольку вели себя мирно, пальцы в горн и на наковальню не совали, и с советами не лезли, отрываться от дел ради наших персон никто не счел нужным. Потому мы ходили от одной мастерской к другой, располагавшихся, по большей части, на свежем воздухе, либо под навесами, и откровенно пялились на то, как другие вкалывают. Настроение было по-прежнему превосходным, и я любовался на чужой труд, весело напевая «Не кочегары мы, не плотники». Местные и правда были не то ни сё. Из нормальных профессий я опознал только гончара. Хотел было попросить пустить за кругом посидеть, но потом, как представил, что заляпаю свои новые штаны глиной, решил с этим погодить. Еще пяток ребят были, видимо, кузнецами, или, вернее, литейщиками. По крайней мере, хрестоматийных мужиков-атлетов, лупящих по наковальням большими тяжелыми молотами, я не заметил. Все они делали что-то странное и малопонятное, но явно с металлом. Кажется, в том, с чем возился один из них, я опознал формы. Но на те формы, что мы делали для фарфора, эти походили мало, так что я не уверен. Местные плотники, прямо скажем, впечатления тоже не произвели. Кажется, из всех доступных им инструментов у них были только топорики, киянки и долота-стаместки. Однако ребята с помощью этих штук вроде даже колеса телег делают. А в отведенном нам домишке стоит здоровенный сундук-ларь. Пустой, правда. Так что видно, что даже с этим нехитрым арсеналом местные мастера что-то да умудряются сотворить. Так мы и шлялись по местной фабричной зоне, поглядывая по сторонам и в разговоры особо не вступая. Наконец я уткнулся взглядом в дедка, который делал что-то подозрительное, в смысле подозрительно знакомое. Подошел, нахально заглянул через плечо. Ага, на чем-то, вроде неглубокого поддона забитой глиной, дедок острой палочкой разрабатывал узор, экспериментировал со спиралями, пытаясь на их основе оставить какой-то ленточный орнамент. Во блин, я в своем технаре пару лет только тем и занимался, что различные узоры перерисовывал, а потом на основе их составлял новые. И надо же, попав за 3-9 земель, черт знает куда, наткнулся на бедолагу, занимающегося тем же самым. Ну-кася, я... Подошел к деду и уселся напротив. Рядом с ним лежали еще несколько подобных поддонов, и я нагло завладел ими. Дедок забеспокоился, зыркнул на меня недобрым взглядом, но в его, обращенном на меня зрачке, отразился заросший волосами дикарь, увешанный оружием и с ритуальными шрамами на морде, за спиной у которого маячило свирепое двухметровое чудовище, еще более волосатое, шрамированное и обвешанное оружием. Так что дедок предпочел пока не возникать, сделал вид, что все это ему только мерещится, и снова уткнулся в свою доску. Я подобрал палочку, похожую на ту, что была в руках дедка, и попробовал провести несколько линий. Во-первых, чтобы рука вспомнила старые навыки, а во-вторых, чтобы почувствовать материал. Это ведь только кажется, что художник творит все, что захочет. Фигушки. Он страшно зависит от того, чем он рисует и на чем. Одно дело, когда у тебя в руках кисточка, совсем другое – перо, мелок или карандаш. Все имеет свои особенности и нюансы. Сила нажатия, наклон инструмента, даже то, как ты отрываешь карандаш или кисть от бумаги после того, как сделал штрих, тоже имеет немалое значение. Во! Пока размышлял, быстренько вывел несколько последовательных спиралей, именуемых по-научному, близким сердцу каждого человека, словом «валюта». Изящно соединил их выходящими и пересекающимися линиями. Поиграл с толщиной, выкрутил несколько дополнительных веточек. Ага, а боковую сторону палочки-писалочки, видимо, используют как ластик, стирая неправильный узор. Еще лучше. Быстренько стер, набросал контуры трех сегментов узора. Палочкой отмерил ровное расстояние. Потом, напевая «Художник, что рисует дождь», изобразил что-то вроде римского орнамента, добавив к лентам стилизованные цветы, листья и бутоны. Потом показал детку, который, забросив собственную работу, пялился на странные манипуляции дикаря с его инвентарем. Дедок посмотрел. Дедок вгляделся. Дедок был реально впечатлен, сражен и обезоружен. Он что-то быстро залопотал о своем, о девичьем. Но я понимал только каждое десятое слово, о чем и сообщил ему, заодно попросив говорить попроще. Дедок попытался и сообщил мне, что я великий шаман. Что я великий, а местами даже и шаман, я знал и без него. Но как об этом догадался дедок, осталось для меня тайной. А тем временем этот престарелый живчик вскочил и потянул меня куда-то вглубь сарая, рядом с которым стоял его навес. В сарае была выставка достижений первобытного хозяйства, и меня начали с этими достижениями подробно знакомить. В общем-то, ребята делали нехилые вещи, малость примитивные, конечно, самые чуть-чуть грубоватые, но такое даже у нас где-нибудь на вернисаже можно было продать. Всякие блюда, чаши и горшки, покрытые узорами. Причем узоры и чеканились, и отливались. Разные статуэтки животных, примитивных, но узнаваемых. Всевозможные бляшки, крючки, пряжки и прочее, прочее, прочее. О назначении большинства из них можно было только догадываться. Хитро украшенное оружие. Правда, детка больше интересовала хитрая украска, а влезшего вслед за нами Лганхи – оружие. Он проинспектировал каждую вещь, но чудо меча не нашел. Грустно вздохнул и на время успокоился. А дедок тем временем показывал мне различные узоры, тыкая пальцем в некоторые из них. И с гордостью говоря, мой. Хе-хе. А узоров-то у них не так уж и много. В смысле различных. В основном было 3-4 разновидности, которые копировались из изделия в изделие, с небольшими изменениями. Кстати, спиралевидных тоже практически не было. Так что получается, что дедок тут революцию творил, а я вроде как ему помог. Блин, да я же тут обогащусь. Надо только узнать, в какой валюте гонорары брать и как тут авторские права защищают. Впрочем, с последним все ясно. Защищают очень просто – копьями, дубинами и топорами. Так что для отстаивания своих авторских прав придется посылать Лганхи на большую дорогу. Пусть собирает налог со всех, кто имеет, собирается иметь или, возможно, когда-нибудь захочет поиметь изделие, украшенное моим узором. Короче, пусть грабит всех подряд. Груды сокровищ самоскладывались к моим ногам. На их запах слетались толпы принцесс, одна красивше другой. А брюхо обиженно забурчало. А ведь и правда, солнышко-то уже ощутимо к горизонту сползать начало. А я со вчерашнего дня еще ни разу не ел. Это непорядок. Особенно учитывая, что никто не сообщил, где мы тут столоваться будем. Пренебрегают, сволочи. Так что я особо чиниться и разводить дипломатию не стал. А просто спросил у своего нового приятеля. «А скажи-ка, Ундай, где тут усталому путнику и дорогому гостю пожрать дадут?» Дедок что-то радостно залепетал и потащил нас куда-то на противоположную сторону слободы. Там стоял очередной навес, из-под которого пахло весьма и весьма аппетитно. Тут было что-то вроде печи, почему-то вырытой в земле, и горели костры, над которыми висели весело булькающие котелки. «Хм...» А мне тут явно нравится. Жратвы много и пахнет приятно. Да и заправляет тут весьма аппетитная бабенка. Не красотка, конечно, слегка толстоватая, на мой вкус, но вся такая ядрененькая и крепенькая. И горластая. По крайней мере, ценное указание детка немедленно нас накормить, она встретила тирадой преисполненной гнева и негодования, смысл которой заключался «вы ходят тут всякие, и на всех вас проглотов не напасёсси». В ответ дедок сурово на нее рявкнул и произнес зажигательную речь, постоянно тыкая в меня пальцем. Судя по тому, что я понял, я был реально крут, велик и ужасен. И свою похлебку на сегодня худо-бедно заслужил. Кажись, бабец прониклась и выдала нам с Алганхи по здоровенной глиняной миске, в которой бултыхалась старая добрая каша пополам с мясом и молоком. Потом вышла заминка с ложками. Тут, оказывается, у всех столующихся свои приборы должны были быть. На эту тему опять последовала зажигательная дискуссия между дедком и стрепухой, из которой дедок снова вышел победителем, после чего пара ложек была извлечена из секретных стратегических заначек и выдана нам. Ложки у них тут, кстати, тоже керамические. Но когда лопаешь с треском за ушами, на такие дела особого внимания не обращаешь. А готовила тетка реально вкусно. О чем я и не преминул ей сообщить, используя простые слова и богатый язык мимики и жеста, заодно отдав дань ее красоте, уму, обаянию, тонкому вкусу в выборе одежды, огромным запасом душевной теплоты и чувства гармонии в вопросах добавления соли и специй, а также прочим многочисленным талантам. Я ведь полжизни в столовках питался, сначала в школе, потом в технаре. Так что о важности налаживания теплых и дружеских отношений с персоналом знал не понаслышке. Как всякий хороший человек, а стрепуха, которая так готовит, плохим быть не может, тетка оказалась падкой на лесть, не злопамятной и добродушной. Ее внешняя суровость была лишь панцирем, оберегающим ее нежную, ранимую душу от толп аглоедов, вьющихся вокруг кухни и выпрашивающих добавку. Но для по-настоящему грубой и искренней лести какие-то там панцири не помеха, так что к кашам нам еще обломилось по лепешке, и были поданы кружки. На сей раз без крика, что с собой таскать надо, с каким-то травяным напитком, вполне себе приятным на вкус. Пока мы лопали вдвоем, начали подтягиваться и другие работяги. Котел сняли с очага, и каждому налили такую же здоровенную миску, что означало, дикарям недоваренного харча отсыпали. Запомним. К нам вновь прибывшие отнеслись с почтением и опаской, как к забредшим в город медведям. Поглядеть любопытно, но подойти погладить – боязно. На мои попытки их разговорить они отвечали вежливо, односложно и коротко. А все больше кивали головами и радостно улыбались, не произнося ни слова. Стрепуха по имени Уласкат была вся в делах и заботах, пытаясь покормить с полсотни голодных мужиков. Дед Ундай, так звали моего нового знакомца, почему-то с нами обедать не остался, а удрал. Причем, как я понял, вообще на территорию Слободы. Мой приятель Лганхи был томен и грустен. То ли переживал из-за ненахождения артефакта, то ли просто обожрался. Так что оставаться здесь у нас не было никакого смысла. Да и в сон, откровенно говоря, меня чего-то потянуло. Потому мы предпочли откланяться и удалиться из столь приятного общества. По дороге домой я непременно заблудился бы в лабиринте хаотичных построек, но мой друг, со встроенной функцией внутреннего компаса Алганхи, будучи вождем и по совместительству штатным штурманом племени, уверенно вывел нас к нашему домику-двору-сараю. Кстати, чудной домишко. Вяло подумал я, переступая порог. В нем ни хозяев, ни даже прислуги, похоже, нету. Сразу видно, что тут никто не живет. Хотя и следов явной заброшенности тоже не видно. Что это? Местная гостиница? Апартаменты для почетных гостей крепости? Или царь царей тут с бабами втихаря от жены встречаются? Благо, расположен домик очень удобно, позади ограды дворца. Ежели прорубить вон ту дальнюю стену за хозяйственными пристройками, то в гости к царю царей можно будет ходить напрямую. Надо будет посмотреть, нету ли там какого-нибудь прохода или лазейки. Только сейчас лениво. Лучше вздремнуть пару часиков, а вот потом уж. Но чуток вздремнуть после плотного обеда с целью улучшения пищеварения и цвета лица мне опять не дали. И даже не надо пытаться угадывать, кто именно тот безжалостный злодей, ставший помехой моему здоровому сну. Естественно, принцесса, экс-соплеменница и заноза в заднице, ее величество Асакат. Они изволились самоличнос попрать, так сказать, своим высокородным тапкам с жалкие полы хижины бедняковс.

расставание с нежными объятиями Тюфяка. Нам бегать по стойбищу обычаи не позволяют. По стойбищу надо ходить неторопливо, медленно и с достоинством. Впрочем, мы можем выйти из поселка, оббежать его стороной, только ведь дворец твоего дяди все равно в центре поселка находится. И даже если мы обежим поселок два раза, к самому дворцу придется пешочком идти. Не оскорбит ли это твоего дядю? Не оскорбит. Кажись, Асакат разгадала мою тактику и решила не поддаваться на провокации. «А как там вообще?» – светским тоном спросил я. «В смысле этикета придворного? Как там полагается с царем царей разговаривать? Надо ли нам надевать парадные тапочки цветов бразильского флага и покрасить лица в торжественный фиолетовый цвет? Должен ли Лганхи сделать Книксон, а я Ку? С какой ноги вступать в приемный зал? Какова точная величина градуса поклона, который надо отдать столь высокой персоне? Кто кому будет первый лобызать пальцы ног и вручать вымпел передовика производства? Кажется, моя ахинея все-таки основательно заклинила ее мозговые извилины. Тем более, что многие слова я говорил по-русски, за неимением подходящих аналогов в местном языке. Или, вернее, Книксон. Это вроде тоже не совсем по-русски. Так что минуты 3-4 я блаженствовал на своем лежбище и даже вроде как начал задремывать, но меня опять прервали. «С царем царей нужно говорить почтительно», – резюмировала она итог своего мозгового штурма. «Царь царей Мордуй – великий и мудрый правитель. Все жители нашего царства восхваляют его в своих словах, а враги трепещут, слыша его имя». «Кстати, о царстве», – подхватил я тему, продолжая заговаривать гостье зубы, потому как вставать было реально лень. Да и лишняя информация о мире, в который я попал, мне череп не расколет и помехой в достижении счастья не станет. Насколько велико царство царя царей Мордуя? Сколько живет в нем народу? Чем заняты трудящиеся массы, свободные от отдыха время? Величина ВВП? Международный банковский рейтинг? Каков курс валюты по отношению к монгольскому тугрику? Каков опорос свиней в центнерах с гектара в солнечную погоду? Подруга опять зависла, потом начала вещать. Интересно так вещала и вполне информативно. Хотя, судя по запевно завывающим интонациям, излагала официальную версию, изложенную в былинах и сказаниях. Заслушавшись, я даже поднялся из горизонтального положения в сидячее и начал по ходу повествования задавать наводящие вопросы. В общем, расклады были таковы. Царством тут назывался каждый отдельный поселок. Человек на 100 или больше. Естественно, в каждом поселке была своя власть и свой староста, скромно именуемый царь. Давным-давно, еще при дедушке дедушки папы Асакат, пара десятков царств объединились под мудрым руководством некоего Варздая, пра-пра-пра-пра и прочие дедушки Асакат, заключив что-то вроде союза. Причины заключения союза так и остались неизвестными, сколько я не выспрашивал. Подмял ли тупо дедушка Варздай соседние племена, или объединение было против общего врага, по экономически-хозяйственным причинам, или ввиду географической близости, Асакат этого не знала. Зато она знала, что где-то дальше к востоку существует еще несколько подобных мегацарств. Это она точно знала, поскольку ее мать была родом из одного такого. Оказывается, династические браки – изобретение очень далекого прошлого. Ну, у школы разговор пошел о родословных, навел на разговор на ее персону. Благо, понимали мы теперь друг дружку лучше, чем в первые дни после встречи. Таким образом, я и узнал, что родители нашей принцессы когда-то жили в крепости, вот в этом самом доме. Нас с Лганхи, оказывается, тут поселили в качестве гостей августейшей особы. Но они умерли, когда Асакат была совсем маленькой, из-за болезни, скосившей половину поселка. Асакат взял на воспитание ближайший родственник, которым, по каким-то сложно запутанным туземным понятиям, оказался не родной брат отца, царь царей Мордуй, а двоюродный брат ее отца по материнской линии, который был большим боссом в том поселке, развалины которого мы видели. Собственно говоря, и самого большого босса мы тоже видели, уже мертвым, возле той повозки. Как я понял из туманных пояснений, поселок, в котором паханствовал ББ, был крайне важным для царства, поскольку через него осуществлялась торговля с дружественными степными племенами. Забавно. Оказывается, местные степняки, безжалостно вырезающие себе подобных, как конкурентов по жизненному пространству, к жителям гор относились вполне терпимо и даже дружественно. За люди их, конечно, не считали, скорее экзотическими, но полезными существами, отдаленно похожими на людей. Горцы ведь не претендовали на их скот и землю, не пасли, как подобает настоящим люди, стада овцы и быков, зато умели делать острые ножи и наконечники копий, блестящие бляшки, цепочки и бусики, более качественные ткани и еще много всякой полезной фигни, которую они выменивали на шерсть, шарики сушеного творога, шкуры, вяленое мясо и нагулявших жирок на вольных степных пастбищах овцы и коз. Обмен, как думали степняки, был выгоден всем. Бедолаги не подозревали, как их надувают, выменивая 1-2 ножа на десяток повозок, забитых шерстью, или огромную отару овцекоз. Это Асакат не удержалась, чтобы не похвастаться. Так что по негласному уговору их не трогали. «Нет, конечно, невестами они не обменивались», – возмутилась моему предположению Асакат. «Кому в горах нужна жена, не умеющая печь хлеб и варить кашу? Следить за домом, работать в поле и на огороде, ткать полотно. Также и в степи не нужна жена, не способная с одного взгляда отличить корову, рожавшую один раз, от коровы, рожавшей дважды. За 10 минут поставить чум и догнать бегущего кролика», – сообразил я. Дядя взял ее с собой в караван торговать со степняками, чтобы познакомить с семейным бизнесом или в качестве представительницы царя царей. Тут как-то все осталось малость мутным, я не очень понял смысл половины произнесенных по этому поводу фраз. Они объехали несколько родов, выменили кучу товара, потом караван ушел, а дядя вместе с ней напоследок заехал еще в один род для ведения переговоров. Обратно они возвращались только вдвоем, поскольку не опасались степняков, зато нарвались на верблюжатников. А вообще, хватит болтать, августейший дядюшка, должно быть, уже заждался. «Ладно», – благодушно согласился я, – «только ответь на последний вопрос. Нафига нужны эти вот палочки?» «Чтобы обозначить место, дебил». «Уверен, последнее слово было не столько моим именем, сколько ее мнением о моих умственных способностях». «Какое еще место?» «Чтобы пахать землю. Находишь свободное место и втыкаешь по углам знаки. Между двумя соседними знаками должно быть расстояние, равное длине веревки, обмотанной вокруг колышков». «Твой дядя что, и правда решил, что мы будем тут землю пахать?» – недоуменно спросил я. «Ну, ведь вы же взяли в свое племя меня!» – последовал не менее недоуменный ответ. «Значит, мы теперь родня, а значит, и для рода царя царей вы теперь тоже люди. А всем нашим люди положен свой кусок земли. Таков обычай и закон». «Во блин!» Неожиданно, негаданно обзавелся родней. Я еще понимаю Лганхи с его доисторическими понятиями. Он как ракета, оснащенная системой свой-чужой. Чужого мочи, своего не трогай. Других вариантов жизни быть не может. Но то, что и Асакат, и ее почтенный дядюшка относятся к этому столь серьезно, было для меня новостью. А по собственному опыту знаю, что подобное родство сулит как выгоду, так и немалый жизненный геморрой. особенно в то время, когда в земли этих новых родственников вторглась вражеская армия. В одно племя меня уже усыновили. С одной стороны, это позволило мне выжить, а с другой – обрекло на годы рабского труда, оплеух и пинков. И что-то мне подсказывает, что тут будет примерно то же самое. И не успокаивайте меня, моим непомерно выросшим по сравнению с дебилом статусом шамана. Тут чем выше у человека статус, тем больше обязанностей и риска ему достается. Это не то, что у нас там. Уселся на должность и сиди, получай зарплату, да бюджет попиливай. Тут, коли ты воин, так не в штабе сиди, жирок на попу наедая, да бренча значками почетного героя, а копье наперевес и в атаку на врага. Благо врагов всегда хватает. А коли ты вождь, так веди. И позволь первым лезть в каждое подозрительное место, на собственной шкуре проверяя уровень его опасности для других. Да ломай голову над каждым шагом. А уж коли шаман, тут вообще сплошной геморрой. На тебе общение с духами, и вся удача племени зависит от твоей компетенции в этом общении. Холод, засуха, болезни, нашествие мух или неудачная охота. За любое бедствие ты в ответе. И отбрехаться чужими грехами не получится. Племя, как экипаж подводной лодки, ко дну идут все вместе. Не верите мне? Спросите у моего предшественника. Что-то от всех этих мыслей после обеденной нега покинуло меня и пропало желание валять дурака. Да и Лганхи во время всего этого разговора нетерпеливо топтался возле входа, кидая на меня удивленные взгляды. «Как же так? Старшой позвал на стрелку, а мы вместо того, чтобы бегом бежать, сидим и болтаем. Ладно, пойдем, поговорим с царем царей Мордуем». Всю дорогу до дворца Асакат кидала на нас какие-то странные взгляды, словно бы пыталась что-то сказать, да не решалась. Прорвало ее уже перед самыми воротами. Старательно глядя в сторону и непроизвольно сглатывая, она фальшиво нейтральным голосом попросила не говорить никому, что она зерна в муку крошила. Думаю, с такими же выражением лица какая-нибудь приехавшая, но не поступившая провинциалка попросила бы подружек не сообщать на родине, чем она зарабатывала в Москве весь следующий, до новых экзаменов, год. Я, честно говоря, припух малость, и даже не пытаясь шутить и глумиться, спросил, в чем, собственно говоря, дело, и где тут криминал. «Это работа для низших», – коротко ответила она. Слово, конечно, было малость другое, сложно объяснить, не такое выразительное по смыслу, но с более эмоциональным окрасом, что ли. «Недочеловеки», «полулюди». Нет, подходящим аналогом будет разве что «быдло» или «холопы». Хотя тоже не то. Ну, я-то сразу смекнул, в чем тут дело. Слава богу, вырос при демократии и про сословные различия знаю не понаслышке. А вот для Лганхи подобный подход был новостью. Степняки до такого высокого уровня общественно-политической культуры еще не доросли. Все племя было семьей. В ней были старшие, которые и тянули на себе большую часть груза забот о выживании племени и, соответственно, получали больше почета и уважения. И младшие, которым еще только предстоит научиться заботиться о соплеменниках. Так что мой приятель сразу полез с расспросами про то, кто эти низшие и как отличить их от нормальных. Мне самому было интересно. В конце концов, надо понимать все тонкости взаимоотношений в том обществе, куда мы надеемся влиться. Но сейчас вдаваться в подробности было некогда. Мы уже топали по двору дворца. А в дворцах, как известно каждому читателю авантюрных романов, даже у стен есть уши. И даже пасущиеся у нас под ногами гуси могут быть чьими-то шпионами. Так что я порекомендовал Лганхи отложить этот разговор до более подходящего времени. А Асакат коротко сказал, могла бы тогда и не молоть, раз уж тебе западло, чем ввел ее в уже третий за сегодняшний день ступор. Такого ей и в голову не приходило. Впрочем, одернул я себя, девчонку можно понять, соплячка, что на глазах убили приемного отца, едва убежала от одних врагов, как попала в плен к страшным дикарям. Это я тут, понимаешь, горжусь, что перепуганную девчонку в ступор вел своей добротой. А сам-то после первого хорошего пинка встал на карачки и начал говнецо собирать. Так что нефиг из себя строить тут. лучше настроиться на разговор с царем царей. «И спасли любезную моему сердцу дочь моего младшего брата, красавицу Асакат», — подытожил Мордуй свой рассказ и хлебнул пиво из чаши. Устало прислонился к стене своеобразной веранды, на которой, сидя на покрытой циновками земляном полу, за традиционными столиками, заседало высокое собрание из 7 человек, плюс Асакат в сторонке, в качестве переводчика. На столе стояли кувшины с пивом и какая-то закусь, создавая теплую и непринужденную атмосферу, наиболее подходящую для втыкания ножа в спину расслабившейся жертве. Все это, конечно, было замечательно. Непонятно было только, зачем этот мордуй рассказывал нам же о том, как мы спасали его племянницу. Или это он тем дяденькам рассказывал, что сидят возле нас. Так все они были вчера на пиру, и наверняка рассказ этот уже слышали. И вообще, я сильно сомневаюсь, что в поселке найдется хоть один человек, который бы не слышал уже этот эпос в 3-4 интерпретациях. Так что это? Словесный понос или просто хитрый мордуй выгадывает время, присматриваясь к нам? Судя по хитрой роже, скорее второе. Вообще, не нравится мне этот мордуй. И смотрит вроде по-доброму, и подарки дарит при каждой встрече. Вон и сейчас по какой-то висюльке на шею обломилась. И слова-то он говорит хорошие, да ласковые, но есть у него в роже что-то этакое, гницкое, как у политика в предвыборную кампанию. Мол, я сейчас тут перед вами пораспинаюсь, поуговариваю плебс за себя проголосовать, а уж потом оторвусь на славу. Всех как липку обдеру и раком поставлю. А глазки его прям так тебя всего и общупывают, и обшаривают, ничего не упуская. Будто по тебе стадо липких помоечных тараканов ползает. Давить начал сходу. Стоило только нам зайти на веранду. Мордуй, приметив, что мы с Лганхи не взяли с собой новое оружие, сразу после официального представления и здравствований попытался ошарашить вопросом. Неужто нам его подарки не понравились? А глазки так и смотрят, что мы ответим. Типа проверки на вшивость. Скажем правду, что к оружию ножен и чехлов нету. Деревенское дурачье можно вокруг пальца обвести. Начнем врать и изворачиваться. Слабаки, которых под себя подмять не проблема. Только ты, дядечка мордуй, не на тех напал. Лганхи пофигист и отморозок. Он еще малолеткой под себя целую банду таких же малолетних отморозков подмял. И его коварными вопросами не смутишь и не запугаешь. Да и я, начиная с детского сада и до технаря, таких проверок тысячи прошел. Да в Москве и в метро не проедешь без того, чтобы с кем-нибудь глаза в глаза не помериться. И за место возле поручня не повоевать. Я, конечно, героем никогда не был, но и в говно себя втаптывать не давал. В смысле, пока сюда не попал. И если в реальной драке я, может, не так и хорош, но уж в словесных поединках лапки кверху поднимать точно не стану. Взбодрив себя таким внушением и слегка притронувшись локтем к локтю Лганхи, чтобы поднабраться мужества, а заодно удержать его от преждевременных ответов, со всей возможной наглостью глянул в глаза царю царей мордую и ответил, что мы бережем его оружие для особо важных битв с полчищами врагов, которых мы, несомненно, сокрушим и уничтожим, потому что Лганхи – великий вождь, а я, соответственно, не менее великий шаман. И коли мы протолкались через целую армию злобных врагов-демонов, оставив за собой выжженные города и села, океаны крови и груды дымящихся трупов, то разве найдется в этом мире хоть одна преграда, которую мы не сможем преодолеть? Мда, что и говорить, в этом мире скромность в качестве украшения ценилась крайне низко. Не дороже прилепленной к волосам жвачки или записки «Пни меня», прицепленной на спину. О себе и своих подвигах было принято говорить лишь в превосходной форме, умножая их в десятки раз. Учитывая, что слушатели тоже сразу мысленно делили сказанное на 10, получалось, что говоришь чистую правду. А попробуешь сказать правду, ее поделят на 10, и ты окажешься лохом. Мордуй мой ответ оценил. Не в том плане, конечно, что поверил про океаны крови и горы трупов, а в том, что с одной стороны я вроде бы показал свою светскую изворотливость, не обидев хозяина правдой, а с другой показал, насколько высоко ценю самого себя. Ну а взглядом я ему постарался дать понять, что всеми этими фокусами с проверкой на вшивость меня не удивишь. Согласно склонил голову Мордуй. Сила и бесстрашие великого вождя в Гамфке написано на его лице. А наш шаман Умдай, царь царей, коротко кивнул своему сегодняшнему приятелю. Сказал, что ты очень великий шаман, глубоко проникший в мир духов. Я рад, что такие великие люди, как вождь в Гамфке и шаман Дебил, стали нашими друзьями и родственниками. Мое имечко Говнюк Мордуй выделил особо, как бы намекая, что ситуация непроста и требует подробного разъяснения. Хренушки тебе, убогий, оставайся в неведении и дальше, пытаясь догадаться, с какой это стати такого великого шамана назвали таким уничижительным именем. Если полезу с объяснениями на незаданный прямой вопрос, потеряю очки. «Мы тоже рады, что царь царей Мордуй стал нашим другом», – дипломатично ответил я, игнорируя вопросительные интонации. «А Асакат – нашей сестрой». Мордуй, похоже, уловил тонкий намек на то, что он всего лишь друг, а Асакат – родня. Тем самым я, во-первых, удалил нас с Алганхи из списка его подданных, а во-вторых, намекнул, что мы ездить на себе не позволим. «А как так получилось, что два столь великих человека?» Попытался Мордуй пнуть нас с другой стороны. «Путешествует в одиночестве. Разве такое в обычаях людей в степи?» «Дело у нас есть», — буркнул недовольно Алганхи. «Похоже, мой приятель пусть и мало чего понимает в дипломатических интригах, но зато гниду чует надежно. А может, просто недоволен, что молока на столе нету». «Великое видение было у меня!» Заунывно напевным голосом начал я. «Был я один в степи и говорил с духами 3 дня и 4 ночи. И видел я в первую ночь, как 2 звезды взошли на востоке. И видел я во вторую ночь, как 2 луны поднялись со стороны зари. И видел я в 3-ю ночь, как 2 солнца, встав после заката, проследовали по своему дневному пути. И явился мне в 4-ю ночь предок всех людей степи, самый большой и мудрый старший брат. И сказал он мне: «Иди навстречу солнцу и найди 2 великих сокровища, 2 сильных амулета». 2 чуда и чудес, оружие, что дает силу неодолимую врагами, и знак, показывающий путь за кромку и обратно. И вернулся я в племя, и сказал я людям, что уйду на восток искать сокровища из сокровищ, чудо из чудес. Но великий вождь Алганхи сказал мне: «Нет», — сказал он мне, — «не отпущу я тебя одного в дальний путь, а пойду с тобой». И понял я, что это мудро, если 2 сокровища пойдут искать 2 человека. И сказал я великому вождю Лганхи: «Пусть будет так». И пошли мы. И шли по степи, 3-жды видя, как родится и умирает луна. Тигры охотили на нас, как на кроликов. Полчища врагов вставали на нашем пути, но никто не мог остановить нас. Великий воин Лганхи убивал тигров, накалывая их на свое копье, словно сусликов. А я, шаман-дебил, наводил порчу на глаза врагов наших, и шли мы мимо огромных полчищ, словно невидимые, и дошли мы до места, где земля перестает быть ровной, а растет вверх, подобно деревьям, и встретили там Асакат, и стало нас 3. И пошли мы дальше на восток, туда, где земля устремляется к небу, и встретили тут царя царей Мордуя». Байка незамысловатая, сочиненная наспех и без особого таланта. У нас заинтересовать ею можно было разве что 3-летнего ребенка, но тут она была воспринята на ура. Здесь и про набег на соседнее племя, из которого приносят 2 скальпов и пригоняют 5 телят, сочиняют отдельную былину. А уж что говорить про эпическое путешествие на восток в поисках эпически бессмысленных предметов. Такая грандиозная задача не может не заслужить отдельной Одиссеи Илиады, да еще магические числа 2, 3, 4. Не может же это быть просто так, что Солнце, Луна и звезды виделись в двойном экземпляре, а потом два человека отправились вдвоем за двумя сокровищами. Уж верно, должен быть тут какой-то особый мистический смысл. Опять же, 3 дня и 4 ночи. А потом появилась Асакат, и двое стали троими. А потом еще и этот Мордуй приперся. И как ведь все складно? Было двое, а стало трое, и, возможно, четверо. Прямо как дней и ночей. Чудо оно и есть чудо. Вам смешно? А у моего отца приятель был. Человек с двумя, между прочими, высшими образованиями. Так вот, он с помощью таких же несложных вычислений доказывал что угодно. От написания первоначального варианта Библии на русском языке до вычисления убийцы Кеннеди путем сложения и вычитания числовых значений букв в словах Кеннеди, Освальд, Жаклин, Даллас и прочее-прочее. А если еще учитывать, что местные ребята и так были помешаны на разных духах, магии, видениях и прочей дряни и искренне верили в любую чушь, байка была воспринята на ура. Некоторое время общество сидело под впечатлением моего вранья. Кое-кто даже шевелил губами, видимо, мысленно повторяя сию поэму, дабы со всей возможной точностью пересказать родным и близким, попутно наврав в 3 короба от себятины. Потом старина Ундай пустился в размышления о сущности духов и технологии общения с ними. Видать, решил, что сейчас самое подходящее время приподнять свой авторитет духовной особы, примазавшись к чужой славе. Некоторое время мы обсуждали высокодуховные темы, делясь опытом. Старина Ундай тонко намекал на рецептуры секретных снадобий, видимо, желая узнать состав той дряни, с которой меня так конкретно торкнуло, что не отпускало аж 3 дня и 4 ночи. Я же упирал на глубокие медитации, с техниками которых ознакомился, прочтя в бытность увлечения карате тоненькую брошюрку «Дзен для чайников». Поскольку помнил не так много, то из забитой когда-то в мозг мантры «Ом Мани Падме Хум», исполняемой в позе лотоса, добавил еще пару асан из йоги, поз из Камасутры в сольном исполнении и мудр, подсмотренных в фильмах про ниндзей. Мудра. Хитро скрюченные и переплетенные пальцы и замысловато изогнутые кисти рук с целью познать абсолютную истину и произвести впечатление на наивного западного зрителя каратешных боевиков. Подробнее в Вике. Главное было не заржать в полный голос, когда старикан Ундай, лежа с попой, устремленной к звездам в асане плуг и оттопырив в мизинчике, как манерная девица, вдруг начал вещать страшным голосом из мистического боевика категории «Б», что видит потусторонний мир и может говорить с духами. Тут уж народ конкретно поперся от моей невероятной духовной крутизны и вероятной святости. А кое-кто даже попытался, также скрючившись буквой «Зю», заглянуть хоть одним глазком в потусторонний мир экстрасенсорики и астральных хвостов. Тут уж мы с Ундаем, даже не сговариваясь, сходу проявили корпоративную солидарность и снисходительно заявили, что заглянуть в потусторонний мир дано не каждому. А заодно предрекли этим самозванным сталкерам за кромку многие беды и огорчения, если они продолжат свои попытки влезть на территорию, крышуемую исключительно лицами духовного звания и великого благочестия. Я так прямо и сказал: «Братцы, я, конечно, все понимаю, вам интересно, но Москва не резиновая. Каждая сволочь, полезшая в замкат без социальной карточки москвича, будет навечно забанена на всех порносайтах, раздавлен между трамваем и троллейбусом и приговорен к пожизненной поездке на метро в час пик. Мордуй, сука, вчера общественность какой-то слабенькой дрянью поил, а хорошее пивко-то, видно, для узкого круга приберегает. Или это специально, споить нас пытается. От моих слов людям стало особенно страшно, хоть и непонятно, что конкретно бояться. И меня попросили пояснить подробно про описанные мною ужасы и вообще рассказать, каково там в потустороннем мире. Вы хотите сказок? Их есть у меня». Благодарная публика млела и ужасалась, когда я рассказывал о людях, живущих в огромных каменных муравейниках, о страшных металлических чудовищах, таскающих в своих брюхах толпы измученных людей, про ядовитые облака, зависшие над селениями, про, опять же, металлических змей, набивающих свои утробы неосторожно заглянувшими в подземный мир людьми и таскающих их в своих жутких чревах по черным мрачным норам подземного царства, о несчастных бедолагах, которые не могут найти нормальную еду и поэтому вынуждены жрать всякое генно-модифицированное говно, и о кошмарных упырях-гопниках, что ютятся по окраинам селений, поджидая во мраке ночи своих жертв, дабы отобрать мобилу, и о злобных вурдалаках-мажорах, рассекающих поселением на своих тачках и давящих людей в кровавые лепешки. В общем, поностальгировал по родному городу, а заодно и народ развлек. Старик Ундай слушал с умным видом, кивал в знак согласия, иногда также вставляя некоторые подробности, которые я в Москве, возможно, и не видел, но в потустороннем мире наверняка обязательно встречу. Так что можно смело сказать, что шоу удалось. Зрители млели и требовали проды. Жалко только, что бедолаги не знают письменности, и мои пророчества не станут основой для очередного апокалипсиса. Хотя стоит задуматься, а не был ли Босх попаданцем откуда-нибудь? Откуда-нибудь оттуда. Но в любом случае, думаю, я существенно обогатил местный фольклор. И если следующие поколения горцев, наслушавшись сказок на ночь, вырастут заиками и будут ссаться в кровать лет до 30, это будет целиком моя заслуга. Почивая на лаврах, потянулся за очередной кружкой пива и горделиво обвел глазами веранду. Где-то в уголке, видимо, урезнув туда, пока я грузил общественность разучиванием осан и поз, сидели Мордуй и Лганхи и о чем-то неторопливо беседовали, изредка прибегая к помощи переводчицы Асакат.